за несколько месяцев до катастрофы. Швейцария. Бернский Оберленд. Курорт Венгенс. 1 января 2010 года. Эта маленькая альпийская деревушка стала известна, да и то в узких кругах, только недавно. Еще в 80-х это была обычная альпийская деревушка, утопающая в снегу, к которой зимой надо было добираться только на вертолете. Европейская и британская аристократия отдыхала обычно в Давосе, куда можно было добраться на машине и где были лучшие горнолыжные трассы во всех Альпах. Давоса хватало всем, а заоблачные цены делали отдых эдаким между собойчиком, когда вокруг только свои. Одному Богу известно, сколько сделок заключили, сколько миллионов и миллиардов перешло из рук в руки в перерывах между головокружительными спусками или в уютных ресторанчиках, где усталые горнолыжники собирались в конце дня пропустить шампанского, а кто замерз глинтвейна. К услугам лыжников был еще и более дорогой Сант-Мориц. Но в 90-е все резко изменилось. После падения железного занавеса и возвышения Китая, гости стран бывшего СССР, Восточной Европы и Китая буквально заполонили, загадили некогда тихие и респектабельные места. Вместе с ними пришел мат, грязь, проститутки, дикие выходки типа требований открыть ресторан в 3 часа ночи. Отдых рядом с такими вот свиньями, кичившимися своим скороспелым богатством, стал решительно невыносим. В итоге завсегдатаи зимних швейцарских курортов попытались создать для себя новый, никому неизвестный уголок. Одним из таких уголков и стал курорт Венгенс. Он был расположен в долине Лаутернбруннен у подножия горы Ungfrau и славился своим чистым горным воздухом и обилием солнечных дней. Многие считают, что самое лучшее катание на лыжах во всех Альпах находится именно здесь, в регионе Ungfrau, в Бернском Оберленде. Но свиньи постепенно нашли и этот курорт. Скрыться от них стало просто невозможно нигде. «Скоты!» — бормотал стоящий на горе высокий, буквально лучившийся здоровьем, несмотря на свои 50 с лишним лет человек, глядя через серо-стальные солнцезащитные очки на неуклюже спускающегося по самой простой трассе полноватого лет 40 человека, громко матерящегося по-русски. «К сожалению, в нашем маленьком мире от этого нельзя нигде скрыться», пробормотал стоявший рядом пожилой седовласый аристократического вида господин. Солнечные очки он не надел и сейчас сильно щурился, глядя на ослепительно белый, переливающийся мимолетными искрами под зимним солнцем альпийский снег. «Иногда хочется сбросить атомную бомбу и покончить со всем этим». «Брось, Гордон!» — захохотал Винсан Сент-Клер, герцог Фальери. «Разве ты не помнишь, чему я тебя учил? В тебе же течет наша кровь, переданная тебе по материнской линии. Вспомни. Пусть ваши дети станут докторами, и тогда они смогут безнаказанно лишать здоровья врагов ваших. Пусть ваши дети станут святыми отцами, и истина будет исходить из их уст. Господство в этом, а не в атомной бомбе. Отринь свои американские корни, дурную отцовскую кровь. Положительно. Пребывание в Америке плохо на тебя влияет. Ты становишься ковбоем». «Может быть», — мрачно сказал Гордон Бленчерт, раздосадованный словами своего дядюшки. «Может быть. Ты же доктор этого мира, Гордон. В наших силах покончить со всем этим, озарить Новый год светом истины. Судьба Нового года в твоих и только твоих руках. Поэтому я даже слышать не желаю про атомную бомбу и прочие мерзости. А теперь скажи мне, Гордон, что я должен сказать нашим братьям? Братство. Это началось давно. Так давно, что на свете не осталось ни единого живого свидетеля начала, да и не могло остаться. 30 января 1649 года на плахе закончилась жизнь британского монарха Карла I. Разъяренная чернь, лишив жизни монарха, громила дворцы и замки, нагло попирая дарованные столетиями права и привилегии. К власти в Англии, свергнув законного монарха, пришел пивовар. Именно тогда британские аристократы, напуганные беспределом черни, создали тайное общество и нарекли его «Орден пламени». Девизом его стало «Ignis Sanat», что значило на латыни «огонь излечивает». Целью ордена были власть, заговоры и политический террор. Через 40 лет усилия ордена увенчались успехом. Республика была повержена, к власти возвратился монарх. Но Яков II вновь стал говорить об абсолютной монархии, о католицизме. Именно поэтому, благодаря ювелирно исполненному заговору, Яков II был изгнан, и на трон сел Вильгельм Оранский, внук убиенного на плахе Карла I. Монархия стала конституционной, а на деле к власти пришли аристократы, дети тех самых, что основали орден. Получив власть, братья ордена поставили перед собой новую цель – добиться неограниченного политического и экономического господства Британии на земном шаре. И эта цель была с блеском выполнена. Была повержена Испания, имевшая неисчислимые заморские владения. Пират сэр Фрэнсис Дрейк разбил непобедимую армаду. Тайные общества ввергли в революцию из вечного противника Англии Францию. Сошедшая с ума страна, раздираемая гражданской войной, мучимая нескончаемыми переворотами, раз и навсегда отказалась от всех притязаний на мировое господство и свои владения за океаном. В начале 20 века у Великой Империи появились новые враги – Германская империя и Российская империя. Германия вожделенно смотрела на африканские владения Великобритании, Россия посматривала на юг, на Индию. Все эти амбиции исчезли в кровавой катастрофе Первой мировой войны, где наименьшие потери из всех понесли Великобритания и ее сателлит США. Германской и Российской империи больше не стало. Чуть раньше, в конце XIX века, стала возвышаться бывшая британская колония Соединенные Штаты Америки. С ее мощью уже нельзя было не считаться. Вдобавок, это была родственная держава, говорившая на языке империи. И тогда королева Великобритании Виктория, многие десятилетия правившая империей, а заодно бывшая последним из британских монархов, возглавлявшим Орден Пламени, дала разрешение членам ордена вступать в брачные союзы с жителями мятежной заморской колонии. Дети, родившиеся от таких браков, считались по крови достойными занять место в братстве, в ордене пламени.